Глава 27. Размер стаи оказался поистине впечатляющим. Я наверняка ошиблась. Оборотней было не менее 400, а то и больше. Серая масса, заполнившая место нашего временного пристанища, расползалась по окрестностям. Волки поднимали головы и следили за нашим передвижением в воздухе. Берт летел в сторону драконьих гор, оборотни устремились следом, свернул в сторону, и стая тут же метнулась за ним. Оборотни двигались чуть медленнее нас, но не отставали. Они вечно собираются нас преследовать. А как же инициация? «Берт!» — крикнула я. «Надо что-то делать!» «Знаю!» — сквозь зубы отозвался он. «Но даже не представляю, что именно!» Мы стали их безумной целью и самой последней надеждой. Многие из волков были измождены, едва переставляли лапы, но даже не думали отступать, хотя и плелись далеко позади, наблюдая за тем, куда мы полетим дальше. Изменения в структуре магических стен, окружающих заброшенные земли, не прошли бесследно для обитателей этого проклятого места. Не удивлюсь, если запах моей крови поднял даже тех, кто был при смерти. Липкий страх и отчаяние завладели сердцем. Никто из преследователей не собирался отказываться от своих намерений. Мы летали над заброшенными землями не менее часа. Однако стая с завидным упорством преследовала нас. Я с ужасом вспомнила, сколько осталось до инициации, но по моим подсчетам выходило не более 20 минут. «Богиня! Источник! За что вы с нами так?» «Альяна!» — неожиданно простонал Берт. «Держись!» «Что случилось?» — испугалась я, уже понимая, что вскоре произойдет. Смена ипостаси. Как же не вовремя. Дракон взмахнул крыльями и сделал последний рывок, приближаясь к порталу. Но какой в этом смысл, если магия, сотворенная Торинором, все равно не позволит нам уйти? Впрочем, Берту удалось оторваться от преследователей, и мы получили фору в несколько секунд. Всего несколько секунд. «Вспоминаю уроки Адмира!» — крикнул дракон, хотя мог бы и не предупреждать. — Я и так отлично понимала, что нам предстоит. Берт дотянул, и оборот случился почти у самой земли. Я с воплем скатилась со спины дракона, а он тут же вскочил. Волки стремительно приближались. Подняв руки, мы призвали свои стихии и, не сговариваясь, объединили их. Такое ни у кого на занятиях не получалось. Громкий вой скулёж прокатился по заброшенным землям, эхом отражаясь в драконьих горах. Магия огня и воздуха, соединяясь в смертельные вихри, поражала оборотней, отшвыривала на значительное расстояние и сжигала заживо. Воздух наполнился запахом палёной шерсти, и я ощутила во рту металлический привкус крови. Не знаю, что было тому виной — прокушенная губа или поврежденные оборотни. Магия подбрасывала их высоко, но в следующее мгновение роняла на твердую, почти каменную землю. Раздробленные кости и хлынувшая кровь вызывали головокружение, и я уже с трудом держалась на ногах. Никогда не была слишком чувствительной, но к такому на первом курсе Академии адептов не готовили. Нас было двое, а желающих нашей смерти — сотни. Обезумевших от жажды крови оборотней — не останавливали даже падающие замертво соплеменники, и давно потерявшие разум волки легко перепрыгивали через поверженных, стремясь добраться до вожделенной цели. Они успешно теснили нас, заставляя отступать. Пятясь, я угодила ногой в ямку и чуть не полетела на землю. Берт едва успел поймать меня. Драгоценные секунды были потеряны, и стая оказалась совсем рядом. Несмотря на короткую передышку, вихри рождались с трудом. Мы использовали магию на пределе возможностей, и усталость давала о себе знать. «Демоны! Мы не справимся! Их слишком много!» «Аль!» — крикнул Берт, тут же меняя ипостась и подхватывая меня за талию когтистыми лапами. Мы оторвались от земли в последний момент, и зубы одного из оборотней клацнули рядом с моим ухом. Смрадное дыхание заставило дернуться в сторону, и я едва не заплакала от облегчения, оказавшись в воздухе. «Ты меня спас!» — выдохнула я, почти не замечая царапающих ребра острых когтей. «Какая ерунда, когда мы оба избежали смерти! Но ведь осталось не более нескольких минут!» Я посмотрела на нахмуренного дракона и воскликнула. «Берт, пожалуйста, соберись! Надо срочно улетать подальше! У тебя инициация скоро закончится! Ты должен вернуться в человеческий облик!» Его голос прерывался. «Я не смогу быстро, Аль, и от них не улечу. В конце инициации магия очень нестабильна и забирает последние силы. Мы просто не сможем противостоять оборотням. Я не буду тобой рисковать, а если останусь в облике дракона, возможно, смогу тебя спасти». «Нет!» Я в ужасе обхватила его лапы, впиваясь пальцами в прохладные чешуйки. Берт нес меня почти параллельно земле, с трудом держась в воздухе, и я в изнеможении откинула голову назад. Сквозь полупрозрачную дымку магического полога увидела бесчисленное множество людей, высыпавших из портала. Даррен и Лекса, отец и профессор Бруни, мой несостоявшийся жених и его свита, бабуля и лорд Ферт, профессор Адмир, Лили, представители гильдии и даже, судя по одежде, те самые леонские маги, которых я так ждала. А может, и еще кто-то, кого я не разглядела. Они все решили мне помочь? Было бы очень приятно, если бы не было так бесполезно. Когда до полупрозрачной дымки оставалось всего ничего, дракон с надрывом простонал. «Альяна, попробуй преодолеть стену. Твои родные должны тебе помочь. Прости, инициация заканчивается. Демоны, что это?» Его крылья повисли. Он закатил глаза, и под мой душераздирающий крик мы рухнули вниз. Что такое счастье, когда ради тебя кто-то готов пожертвовать не только своей мечтой, но даже жизнью? Что такое взаимность, когда ты даже вопреки желанию любимого не можешь принять эту жертву? Я не согласна принять ни смерть Берта, ни его инициацию. В душе что-то умерло или наоборот родилось, когда несколько секунд мы в обнимку летели вниз. В ушах шумело, голова кружилась, тело вздрагивало. А я думала только об одном. «Я не хочу, чтобы он умирал! Не хочу!» Передо мной будто взорвалась огненная звезда, и я на несколько секунд перестала видеть. Дыхание прервалось, а из глаз брызнули слезы. Зашумевший в ушах ветер заставил потянуться к собственной стихии, как к последней ниточке. «Неужели все?» Падение остановилось неожиданно, и мы буквально зависли в воздухе. Я вцепилась в лапы дракона, обхватив их руками, и Берт опустился на меня. До земли оставалось несколько метров, и я не могла понять, почему так случилось. Глаза любимого были закрыты. Он навалился на меня всем весом, но тяжело не было. Земля приближалась очень медленно. Мы плавно спускались вниз, но не падали, как я ожидала. «Что? Что это такое?» Осознание пришло внезапно, кончики пальцев закололо, а сердце забилось как сумасшедшее. Это могло быть только одно — пробуждение той самой недостающей способности стихии воздуха, которая так долго была мне недоступна. Причем пробуждение такой силы, что я смогла удержать в воздухе не только себя или человека, но даже дракона. Не может быть, ведь это настоящие крылья. Когда-то давно я читала об этом. Большинство магов, владеющих моей стихией, могут держаться в воздухе некоторое время, и оно зависит от врожденной силы. Однако рано или поздно земля все равно притягивает их, и лишь единицы среди древних магов могли зависать в воздухе часами, если не держали что-то тяжелое. В книгах эту способность называли крыльями мага. Встречалась она редко и приобреталась неожиданно, зато оставалась навсегда. Неужели это случилось именно со мной? Ведь ни один из известных мне воздушников не смог бы удержать дракона. Наверное, я бы чувствовала себя абсолютно счастливой в любое другое время, но сейчас мне было не до размышлений. Несмотря на возможные крылья, земля медленно, но неумолимо приближалась, а внизу ждали облизывающиеся оборотни, поднявшие морды вверх и втягивающие носом воздух. Их вой наверняка был слышен даже в королевском дворце Таррина. Родные и близкие за магической стеной махали руками и что-то кричали. Я приподняла голову и посмотрела влево. На границе с драконьей империей застыл Торинар и несколько десятков драконов. Но никто из них не мог попасть в заброшенные земли из-за точно такой же дымки, которая отрезала нас от помощи Таррина. Глава клана перехитрил сам себя. Впрочем, пострадали все равно только мы. Глаза застилали невыплаканные слезы. И я не могла поверить в то, что Берт прошел инициацию и навсегда останется в облике дракона. Этого просто не могло быть. Сердце отказывалось верить, и я убеждала себя, что державшиеся магические стены Торинора тому подтверждение. Наверняка инициация продлится еще некоторое время, а дальше... А что дальше? Мы окажемся в кольце оборотней, и там уже будет неважно, дракон перед ними или человек. Волки обозлены настолько, что готовы разорвать любого. Их горящие глаза пугали и заставляли съеживаться. Мы с Бертом медленно спускались вниз. Я пыталась сжать кулаки и призвать магию воздуха для защиты, но поняла, что ничего не получается. Демоны. Я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Хотелось кричать от ужаса и бессилия. Мы столько пережили. Берт пожертвовал собой, я обрела крылья, а наша жизнь закончится вот так неожиданно, с перекушенным горлом, до которого дорвутся безумные волки-оборотни. Нарини, помоги! Всегда знала, что богиня ко мне неравнодушна. Она еще та шутница, а я — наглядное подтверждение ее оригинального чувства юмора. Единственная существующая на Тарине, да и во всем мире, Наяна Метаморф со стихийной магией. Меня нельзя терять! Отчаянная попытка не подать духом с треском провалилась, наткнувшись на жестокую реальность. Отпустив одну из лап дракона, которая тут же безжизненно свесилась вдоль моего тела, я подхватила болтающуюся косу. Еще несколько секунд жизни, чтобы оборотни не вцепились в волосы. Время текло медленно, тягуче и напоминало мед, только очень горький. Внизу поджидала смерть, но я внезапно перестала бояться. Взглянув в закрытые глаза Берта, постаралась запомнить его черты. «Надеюсь, в бездне встретимся». И откинула голову назад, чтобы напоследок увидеть родных. Мгновение, чтобы запечатлеть их облик, а затем снова взглянуть на любимого. Потому что дороже его у меня никого нет. Но последнее осуществить не удалось. Едва я бросила взгляд в сторону портала, чтобы попрощаться с близкими, которые буквально прилипли к полупрозрачному пологу и в отчаянии пытались его пробить, как увидела невероятное. Плотный серый вихрь превратил одного из людей в огромного серебристого волка, в разы больше любого из оборотней. Прыжок, и магическая стена, ничуть не помешавшая ему, осталась позади. А оборотень, намного страшнее и опаснее тех, кто находился в стае, помчался к нам. «Богиня! Кто это? Неужели он первый по нашей душе? Но почему Старрина?» Через мгновение мы с Бертом медленно опустились на землю. Откатившись, я успела вынырнуть из-под любимого, пока его тело не накрыло меня полностью. «Еще повоюем. Пару секунд». Дракон без сознания лежал на земле, а я завертела головой, не зная, кого встречать — стаю или волка, бегущего со стороны Таррина. Оборотни застыли, заметив наше снижение, но и только. Довольно облизываясь, они с рычанием двинулись в нашу сторону, и я вскинула руки. Уставшая стихия не отзывалась. В отчаянии я хотела применить обездвиживающую магию метаморфов. Тоже не вышло. Видимо, крылья мага, как справедливо писали в книгах, на время лишают сил, чтобы впитать способности. Зря, не пригодятся же. Рык серебристого волка раздался поблизости. Я метнулась к Берту, упав рядом с ним на колени, и обняла за шею. Если и погибнем, то хоть вместе. Но оборотень меня удивил. Застыв между нами и стаей, он оскалился и издал низкий утробный рык. На секунду обернулся, я увидела, что с его морды капает слюна, а глаза горят. Свечение радужек было поразительно ярким. Я непонимающе уставилась на неожиданного защитника. Что происходит? Оборотни застыли. Бессловесный конфликт перешел в жесткое доминирование. Волки сделали шаг назад и прижали уши, покоряясь тому, кто сильнее их. Вожаков в стае не наблюдалось, и серебристый легко взял власть. Один громкий рык, и оборотни отступили еще дальше. Минуты текли, противостояние затягивалось, но зато мы были все еще живы. Когда из задних рядов стаи начали пробираться несколько матерых волков, я поняла, что до этого были только цветочки. Сейчас в лучшем случае начнется поединок, а в худшем — они порвут нашего неожиданного защитника и поминай троих, как звали. А я даже не узнаю, кто продлил наши с Бертом жизни на несколько минут. Я продолжала молиться богине, всерьез уже ни на что не надеясь. И тем неожиданнее для меня было услышать топот копыт. «Копыт?» Медленно повернула голову и сглотнула. Невероятно! К нам галопом мчались полунайты. Те самые, которых я освободила. Впрочем, других здесь и быть не могло. Я спасла около двух десятков, и сейчас все они спешили к нам на помощь. Но как они изменились? Грива и хвост стали еще ярче, впитав в себя магию заброшенных земель, и теперь у каждого полунайта рядом с копытами я заметила ореол чистого огня. Да им никакие оборотни не страшны. Необычные лошади сразу это доказали, легко тесня оборотней все дальше и дальше. Последние явно не в первый раз встречались с новыми жителями заброшенных земель, потому что при виде наших защитников заскулили и обратились в бегство. «Ага, не нравится? Получайте!» В преследовании стаи принял участие даже самый маленький полунайт, который, правда, значительно подрос с нашей последней встречи. «Богиня, они не забыли и спасли нас!» На глаза тут же навернулись слезы радости, и я невольно зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Серебристого волка полунайты и не думали трогать, впрочем, он и не поддался бы. Не сдвинулся с места, продолжая утробно рычать на убегающих оборотней. Я решила не терять времени даром и потрясла Берта в попытке привести его в чувство, но у меня ничего не вышло. «Очнись!» Я едва не плакала, понимая, что оставшиеся минуты утекают, как вода сквозь пальцы. «Или инициация уже случилась?» Неожиданно серебристый волк повернул голову и сделал несколько шагов к нам. Я вздрогнула. Неужели съесть собирается? Но полунайты не могли ошибиться, оставив его в живых. У них же звериное чутье. Или могли? И кто это? Серый вихрь, как и несколько минут назад, охватил оборотня, превращая его в человека, и я едва не открыла рот от удивления. И как я могла забыть? Он жив? Отрывисто спросил лорд Ферт, опускаясь на одно колено рядом со мной. Я, завороженно глядя на спасителя, кивнула, и у меня вырвалось. «Спасибо!» «Не стоит благодарить. Это моя вина». Я вспомнила, что рассказывала сестра о реакции Берта на магию Шелдона. Дракон отключился у логова оборотня, когда Даррен и Лекса попали туда. Да и я наблюдала то же самое, оказавшись в том страшном месте во время зачета в лесу. Но когда несколькими минутами ранее Берт потерял сознание прямо в воздухе, Ферт еще был человеком. Серый вихрь случился много позже. Однако на оборотней заброшенных земель дракон так не реагировал. Почему? Ферт грустно усмехнулся. «Забавно. Ты думаешь вслух, как твоя сестра. Это семейное?» Я вскинула голову. «Если вы все слышали, может, расскажете?» Бывший ректор поморщился. «Не хотелось бы, но, видимо, придется». Однако он не торопился, а у меня мысли прыгали как сумасшедшие. Я собиралась дождаться ответа, но помимо воли сказала. «Бабуля говорила, что вы больше не можете превращаться в оборотня». Губы Шелдона расплылись в довольной улыбке. «Эмма — самая умная и предприимчивая женщина на Таррине». «Не думаю». Вскинулась я. «Если она обманула всех, оставив возможность...» «Мой оборот не опасен для окружающих, Альяна. Он просто существует». «Ну почему Берт так на вас реагирует?» Неожиданно раздался ужасный шум, настолько громкий, что заложило уши, которые я тут же закрыла руками. И зажмурилась. Поднялся сильный ветер. Где-то вдали раздавался стук копыт и вой оборотней. Но как я смогла различить их сквозь такой грохот? Невероятно! Звук наслаивался и отступал. При этом, казалось, я смогла бы услышать даже шепот. Барабанные перепонки едва не лопнули, когда какофонию разнообразных звуков прервал крик Ферта, и я почувствовала его руки на своих плечах. «Стены падают, Альяна! Инициация Эйвина заканчивается! Вспомни о том, что сделал Даррен, чтобы ее остановить, о прямой передаче силы!» «А ведь он прав, но где-то на краю сознания я очень удивилась каждому слову, что произнес бывший ректор. Он назвал дракона человеческим именем. Он знает о том, что мой брат отсрочил инициацию Берта 9 лет назад. Спрашивал у бабули, но зачем?» «Я остановлю твою передачу, обещаю. Как будто меня это волнует». «А если это повредит ему?» Я с трудом разлепила ресницы и посмотрела на взволнованное лицо Ферта. Страха за себя не было, а вот за любимого... Он может умереть, ведь это заброшенные земли, тут все происходит по-другому. Вмешаться в древний ритуал не значит повторить успех Даррена. Тогда инициация началась намного раньше положенного срока. Мой брат всего лишь восстановил естественный порядок вещей. Но помешать сейчас значит оскорбить источник. И последствия могут стать плачевными. Я могу навсегда потерять Берта. Не повредит, я точно знаю. И почему я должна вам верить? Срывая голос, я пыталась перекричать шквалистый ветер. Потому что Эйвин — мой сын. Богиня, я ослышалась? Он ведь пошутил, да? Этого не может быть. Берт не оборотень. Поверь, и не такое бывает. Но ты права, не оборотень, иначе бы от тебя давно ничего не осталось. Но это невероятно. Я едва смогла выдавить. Почему же вы молчали? И кому бы стало легче от моего признания? Все верно, никому. Берт отяготил статус полукровки. Только отца-оборотня, совершившего множество злодеяний, для полного счастья и не хватало. Но как? «Ты собираешься останавливать инициацию или нет?» Ферт встряхнул меня за плечи, и я тут же пришла в себя, хотя голова гудела, а мозг отказывался воспринимать что-либо. Но ведь бывший ректор не может ошибаться, а тем более вредить своему сыну. Я послушно вытянула руки и призвала магию метаморфов. Как ни странно, в отличие от стихии и парализующей магии, родовая отозвалась мгновенно и окутала легким туманом мысли и чувства. Невероятные ощущения. Я словно погрузилась в абсолютную силу, но в то же время отдавала всю себя без остатка. Никогда раньше не практиковала прямую передачу, хотя знала, что могу. Отец использовал свои возможности один раз и едва не погиб. Даррен трижды, но рядом с ним были те, кто остановил полное выгорание, за которым только смерть. К слову, во второй раз Ферт был одним из тех, кто его спас. Бывший ректор наверняка способен на многое, но могу ли я ему доверять? Впрочем, а важно ли это? Меня затрясло. Голубоватый свет слетел с кончиков пальцев и впитался в чешуйки дракона. Берт дернулся всем телом, хотя глаз так и не открыл. «Но ведь я все делаю правильно!» Я теряла последние силы, и с каждым мгновением мне становилось все хуже. Руки задеревенели, голова кружилась, а перед глазами плясали черные мушки. Надеюсь, моя магия поможет дракону, хотя об этом уже вряд ли узнаю. Я не понимала, что происходит. Передо мной все слилось в одно большое черное пятно, грозившее поглотить полностью не только сознание, но и жизнь. Если уж Даррену было трудно остановиться, то мне и подавно. «Хватит!» — крикнул Ферт и резко оттащил мое тело в сторону. Магию это не удержало. Я чувствовала, как она продолжает струиться по пальцам. «Прекрати немедленно!» Как будто это так просто сделать. Уши закладывала, действительность ускользала, и где-то вдалеке я услышала... «Поверь, у меня нет никакого желания целовать потенциальную жену моего сына, но...» «Что?» Я вздрогнула и будто бы очнулась. Черный туман передо мной мгновенно рассеялся, и я взглянула в ярко-голубые глаза бывшего ректора. «Не надо меня целовать!» «Ну вот и славно!» Ферт был весьма доволен собой и не скрывал этого. «Как же сложно с вами метаморфами!» «С вами оборотнями тоже нелегко!» Я затрясла головой, окончательно приходя в себя. Берт все так же лежал, не приходя в сознание. В отчаянии я обернулась к нахмурившемуся Шелдону, который не отводил глаз от сына. «Неужели не помогло?» «Все напрасно? Его сын так и останется драконом?» «Не знаю», — отозвался Ферт. «Я надеялся, что все будет иначе». Неожиданно наступила полная тишина, резанувшая по ушам сильнее любого грохота. И я сразу поняла причину. Полупрозрачная дымка со стороны Таррена исчезла, и бившиеся в невидимую преграду люди едва не упали. С трудом, но сумели удержаться на ногах и немедля бросились к нам. Я сглотнула и перевела взгляд на драконьи горы. Торинар и его соплеменники, взмахнув крыльями, поднялись в воздух и тоже направились в нашу сторону. «Богиня, кажется, началось».